Глава сороковая. Заключение. Ежедневно на рассвете, летом в 5 часу утра, а зимой в 6, гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого океана до китайской границы, от Балтийского моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже больше не увижу. Поднимаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете. Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире, где люди свободны думать, поступать и бороться за лучшее будущее так, как им это диктует их совесть. Их счастье и несчастье отличаются от счастья и несчастья советских ЗК, как свет от мрака. Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно. Меня не считают утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в 5 часов я открываю глаза и переживаю острое мгновение испуга. Это привычка 5 лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света. Подъем! Читатель, я не знаю, с каким чувством ты закрываешь эту книгу, чего ты в ней искал и не жалеешь ли о потерянном времени. Книга о лагерях не писалась для твоего развлечения или удовлетворения твоего любопытства. Эта книга не мемуары. Для этого она слишком целестремительна и относится не к прошлому, о котором вспоминают на склоне лет умудренные опытом люди, а к настоящему. Эта книга не исполнит своего назначения, если не передаст тебе живого чувства реальности лагерей, которые существуют сегодня так же, как они существовали вчера и 5 лет тому назад. Ничего не изменилось. Эти лагеря — основной факт нашей действительности. И нельзя понять эпохи, в которой мы живем, не зная того, как и почему они возникли, растут и ширятся в мире. Не сделай ошибки и не путай советских лагерей с гитлеровскими. Не оправдывай советских лагерей тем, что Освенцим, Майданек и Треблинка были много хуже. Помни, что гитлеровских фабрик смерти уже нет. Они прошли, как злой сон. И на их местах стоят музеи и памятники над гробами погибших. А 48-й квадрат, Круглица и Котлас функционируют по-прежнему. И люди погибают там сегодня так же, как погибали 5 или 10 лет тому назад. Напряги свой слух, и ты услышишь то, что слышу я каждое утро на рассвете издалека. Подъем! Отчет о 5-летнем заключении в советском подземном царстве — Это повесть о человеческом горе и о границе человеческого падения. Есть ад на земле, созданный теми, кто притязает на звание строителей нового мира. Но книга эта не писалась для цели полемики или антисоветской пропаганды. Есть среди нас люди, которые готовы отрицать несомненные факты, если они не укладываются в их представления о Советском Союзе. Для этих людей книга о лагерях есть только антисоветская пропаганда, и они с негодованием отворачиваются в сторону. «Это не может быть правдой», — говорят они. К сожалению, это правда. Серая повседневность и обыденность лагерей даны в этой книге без гущения красок, без нагромождения ужасов и жестокостей. Эта книга в такой же мере является антисоветской пропагандой, в какой «Хижина дяди Тома», «Бичер Стоу» 100 лет тому назад была пропагандой против южных рабовладельческих штатов. Состояние миллионов советских ЗК много хуже, а мера их морального угнетения и физической эксплуатации много больше, чем все, что делалось с неграми и что вызвало такой горячий протест вплоть до вооруженной интервенции. Каждый из нас обязан знать правду. А если он политический сторонник или попутчик коммунизма, то он вдвойне обязан знать, что происходит за кулисами советского строя. Если же есть у него малейшее сомнение, то он обязан требовать, чтобы ему дали возможность проверить каждое утверждение о советских лагерях, которое делается в этой и других книгах, написанных выходцами из лагерей. Эта книга не предназначена для тех, кто считает наглостью каждое выступление против советской системы, кто бы хотел подавить и конфисковать малейший крик боли на устах жертв. Но для тех, кто хочет знать, что происходит за дымовой завесой лживой казенной пропаганды, чтобы всеми возможными путями прийти на помощь людям, которые в этой помощи нуждаются. Можно сказать об этой книге, что она написана против. Против угнетения, против страшного зла, против великой несправедливости. Но это определение недостаточно. Она прежде всего написана в защиту. В защиту миллионов заживо похороненных, страдающих и подавленных людей. В защиту тех, кто сегодня еще жив, а завтра уже может быть мертв. В защиту тех, кто сегодня еще свободен, а завтра может разделить участь похороненных заживо. На основании 5-летнего опыта я утверждаю, что советское правительство, пользуясь специфическими территориальными и политическими условиями, создало в своей стране подземный ад, царство рабов за колючей проволокой, недоступное контролю общественного мнения мира. Советское правительство использовало свое неограниченное господство над 6-ой частью мира для того, чтобы воссоздать в новой форме рабовладения и держать в состоянии рабства миллионы своих подданных и массы иностранцев не за какое-либо их действительное преступление, но в качестве превентивной меры по усмотрению и произволу тайной полиции. Это обвинение может показаться невероятным каждому, кто вырос в условиях западной демократии и лично не видел и не пережил доли раба. Мне же кажется невероятным другое, что миллионы людей на Западе совмещают демократические убеждения и протест против социальной несправедливости в любой форме с поддержкой вопиющего и омерзительного безобразия, которого в наши дни не видеть нельзя уже. Я обращаю внимание людей, способных не только видеть, но и предвидеть и мыслить на тот грозный факт, что рабовладение, несовместимое с сущностью капиталистического строя и нравственным сознанием зрелого человечества, становится технически возможным и экономически осмысленным явлением в рамках тоталитарной идеологии XX века. Техническая революция привела к тому, что правительства, которые не могли бы удержаться на штыках, могут отлично сидеть на танках и автоматическом вооружении. Рабский труд оплачивает себя снова как политически, так и экономически. Гитлер продемонстрировал один вариант господства, основанного на рабском подавлении низших рас и слабых народов. Вариант глупый и нерациональный. Кто хочет убедиться, как выглядит советский вариант, не менее циничный, но более умный и совершенный, пусть попробует добиться очной ставки с миллионами советских рабов. Настежь двери лагерей для людей независимой науки и свободной мысли. Пусть они войдут туда не как пленники под конвоем со сроками по 10 лет принудительного труда, но как посланники народов, свободные следователи и наблюдатели на великое и неподкупное следствие. Советским правительством созданы условия жизни для 200 миллионов людей, резко противоречащие элементарным потребностям духа и тела 90% населения. Как следствие, существует в советском народе неистребимо и вечно возрождающееся недовольство. Это недовольство имеет в массах форму слепого, даже не протеста, а всего лишь чувство неудовлетворенности и тяжести. Но оно неистребимо. И несмотря на все чистки и превентивное заключение, оно возрождается с той же необходимостью, с какой отрастают у человека ногти и волосы после каждой стрижки. Для людей, проявляющие в какой бы то ни было форме недовольство и критическое отношение, или даже только подозреваемых в том, что они его когда-либо проявят, создан советской властью небывалый резерват рабства, равного которому не знает мировая история. на основе произвольного выбора местными органами власти и по указанию центральных органов этот резерват пополняется всеми неудобными и лишними в глазах власти элементами. Причем человеческая жизнь расценивается не выше, а практически часто ниже, чем ценность рабочего скота. Таково положение дела величайшей державе нашего времени. Лагеря с их многомиллионным населением представляют корректив советского строя, неуничтожимый в условиях тоталитарного насилия над человеческой природой. И если в ответ адвокаты дьявола сошлются на факты расовой и национальной дискриминации за пределами Советского Союза, то на это следует ответить, что эти факты не вытекают из сущности западной демократии, и их устранение рано или поздно будет торжеством активной и борющейся демократии, тогда как принудительный лагерный труд прямо вытекает из сущности советского строя и от него неотделим. Это две стороны одной медали. Поэтому литература Запада говорит открыто и смело о всех социальных дефектах демократии и вносит свет во все темные уголки. А подцензурная литература рабовладельческого строя молчит и старается не смотреть туда, где темно. Ей нечем ответить на обвинения, кроме брани и отрицания фактов. Необходимо протестовать против лагерной системы как самого чудовищного явления современности, в котором заложены ростки мировой катастрофы. Моральная и политическая катастрофа начинается в тот момент, когда методическое и массовое мучительство, увод людей и убийство, практикуемое под прикрытием марксистской и демократической фразеологии, начинает замалчиваться или оправдываться людьми прогресса, людьми революции и доброй воли. Как бы мы ни понимали существо демократии, ясно, что она возможна только в атмосфере абсолютной прозрачности, наглядности и видимости. Мир демократии должен быть обозреваем из конца в конец. Там же, где имеются тайники и запретные зоны, где что-то тщательно скрывается от взгляда за стенами тюрем и лагерными оградами, мы можем быть уверены, что творится злое дело. Лагеря в их настоящей форме могут существовать только ценой строжайшей и герметической изоляции и недоступности для внешнего мира. Подобно тому, как гитлеризм укрывал свои позорные секреты не только пред внешним миром, но и пред массой собственного населения. То, что произошло с автором настоящей книги между 1939-46 годом, само по себе достаточно жутко. Человек, не совершивший никакого преступления и совершенно посторонний советскому государству, мог быть захвачен на чужой территории и без суда, при соблюдении строжайшей анонимности, на ряд лет вырван из мира. Меня приговорили к рабству.